Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость. Свидетельство Марии Нойман, бывшей жительницы города Байервальда, Померания. Путинскому бессмертному полку посвящается. В воскресенье 4 марта около полудня стрельба стала более отдаленной. Наши эсэсовцы, которые в последний раз сражались в Лукницерском лесу, отступили, и Красная Армия оккупировала наш город Байервальда. Мой муж, который сидел недалеко от городского бомбоубежища, должно быть, это понял. Он очень нервничал и настаивал, чтобы мы сдались. Он попросил у меня белый платок. Я плакала и не хотела отдавать ему, так как боялась за его жизнь. Мой муж рассердился на меня, сказав, что это я теряю самообладание, и что он думал, что может ожидать от меня большего, что я буду смелой. Затем мой муж покинул убежище с двумя поляками, но вскоре вернулся. У них у всех отобрали часы, велели сказать, чтобы все вышли из убежища. Мы все вышли наружу, услышав эти обычные выкрики «Ура-ура!». Пришлось выстроиться в шеренгу и пойти к коменданту. Мы попросили разрешения взять с собой наши вещи, что было разрешено. Но потом нам приказали идти не к коменданту, а к себе домой. Нас сопровождала советская военная полиция. По дороге нам встретилась советская конница, сплошь монголы и азиаты. Все они были зверовидные, и мы испугались еще больше. Меня, мою сестру и ее детей сопровождали до нашего дома двое советских военных полицейских. Сразу один из них дал нам свою полевую фляжку с водкой и велел каждый из нас выпить по 2 стакана. Затем мы получили по кусочку колбасы, которую съели, хотя аппетита у нас не было. Мы были рады, что они были такими дружелюбными, и понятия тогда не имели, что нас ожидает впереди. Затем мой муж сказал мне вернуться с ним в убежище, чтобы забрать оставшиеся наши вещи. Моя сестра Грета умоляла взять ее с собой, чтобы ей и ее детям не оставаться одним в доме с советскими солдатами. Мой муж согласился. Он и моя сестра сказали, что я буду лучше ладить с солдатами. Понимаете, моя сестра была всем этим очень напугана. Она поставила чемодан в мою комнату и попросила присмотреть за ним. Как только они вышли из дома, оба советских солдата, каждый по очереди, впервые изнасиловали меня. Тогда мне впервые прижали пистолет к груди. Когда они закончили со мной, один из них открыл чемодан моей сестры, и золотые часы мужа моей сестры, которые лежали прямо сверху, перекочевали в его карман. Потом вернулись мои близкие, мой муж, белый как звездка, и моя сестра, покрытая кровью. Красноармейцы в городе пытались ее изнасиловать, но муж мой вмешался. Но теперь она стала жертвой тех 1000 раз проклятых советских военных полицейских. После этого один из военных полицейских ушел, а другой стоял перед домом и зазывал проходящие мимо советские части, приводя их целые толпы от 7 до 10 человек. Одна группа красноармейцев за другой. Моя сестра была на одной стороне дома с двумя другими детьми и моим мужем. Нас с сестрой советские солдаты насиловали снова и снова. Эти животные выстроились в ряд, каждый дожидаясь своей очереди. Все это время один из военных полицейских держал дверь запертой. Я увидела это, потому что меня наконец оставили одну раньше моей сестры. Вдруг она и ее дочь закричали самым ужасным и неестественным образом, так что я подумала, что их убивают, и бросилась туда, где советские солдаты насиловали мою сестру и ее дочь, Ильсхен. Когда военный полицейский, стоявший на страже, ворвался в нашу комнату и сбил моего мужа ружьем на землю. Моя племянница Ильсхен, рыдая, бросилась к моему мужу, в то время как мы с мальчиком повисли у полицейского на руках, громко плача, иначе он, вероятно, убил бы моего мужа. Когда мы, наконец, получили небольшую передышку, и мой муж пришел в себя, моя сестра подошла к нам и умоляла моего мужа помочь ей, спрашивая: «Карл, что с нами будет?» Мой муж сказал: «Я не могу помочь никому из вас. Это не солдаты, а какие-то бандиты, и все они пьяны до последней степени, и мы в их руках. Я сказала: «Карлу нужно спрятаться, иначе они забьют его до смерти. Они уже избили его до полусмерти». Мой муж согласился со мной и хотел спрятаться где-нибудь, но Грета удерживала его и умоляла подумать о ее бедных детях. Тогда мой муж ответил: «Грета, я никому помочь не могу, но я останусь с тобой. Все, что мы можем сделать, это спрятаться, все мы, на сеновале, на чердаке». Сказано, сделано. Но когда мы забрались на чердак, появилось трое советских солдат. Так как на улице был снег, они увидели наши следы. Они заставили нас спуститься. Двух детей они не тронули, зато их мать стали насиловать на их глазах. Она и ее дети плакали так, что это разбило мне сердце. Она отчаянно кричала: «О боже, за что? Почему они это делают?» Затем солдаты ушли, и мой муж сказал: «Они собираются убить меня. Они собираются убить всех вас, и вы можете себе представить, что они сделают с детьми». Мой муж сказал, что сейчас прятаться бессмысленно, что у нас нет на это времени. Я сказала: «Все поднимайтесь туда, я запру двери, им придется сначала их выломать. Я надеюсь, что это даст нам время спрятаться». Но от волнения я забыла, что ворота двора уже сломаны, потому что мы их запирали при каждой возможности. Мы только что забрались на чердак, как на дворе раздался вой и крики толпы, которая как сумасшедшая стреляла в землю, а затем они добрались и до нас. Тем временем стемнело, но у них были фонарики. Это были гражданские военные в фуражках. Что было дальше, я с трудом могу записывать, пальцы мои отказываются держать ручку. Нас всех повесили в сарае на стропилах, кроме детей. Детей задушили веревкой и руками. Позже люди, укрывшиеся в подвале семьи Хагбарт на улице Пользенер, рассказали мне, что не слышали наши ужасные крики даже в подвале, но ни у кого не хватило духу прийти к нам на помощь. Все они тогда страшились за свою жизнь. Я очнулась на полу, лежа рядом со своими близкими. Я еще, наверное, не знала, что с ними случилось, хотя и догадывалась. Потому что меня первой сбросили на пол, когда нас поймали эти люди, ударили по голове и изнасиловали, после чего повесили. Я сразу потеряла сознание. Потом я услышала голоса. Я лежала на полу, а четверо каких-то мужчин наклонились надо мной. Они сказали: «Фрау Ком!» Но когда я попыталась встать, то сразу упала. Потом я очутилась во дворе, в руках двух мужчин. Они завели меня внутрь и положили на кровать. Один из четырех мужчин, гражданское лицо, поляк, остановился возле меня и спросил: «Фрау, кто это сделал с вами?» Я сказала, что это сделали русские. Тогда он ударил меня и сказал: «Русские – хорошие солдаты. Немецкие эсэсовцы – свиньи. Они вешают женщин и детей». Тут я стала плакать навзрыд и не могла остановиться. Потом остальные трое вернулись, но, увидев меня, вышли из комнаты. Вскоре после этого вошел русский с кнутом и стал на меня кричать. Очевидно, он хотел, чтобы я перестала плакать и лежала спокойно, но я просто не могла остановиться. Так что он ударил меня один раз кнутом, а потом продолжал бить о край кровати. Когда это не помогло, он оставил это и вышел. Затем я услышала русские голоса перед домом и испугалась больше, чем когда-либо до или после. В панике я побежала к небольшому ручью рядом с нашим садом, где раньше плавали гуси. Я хотела утопиться и долго пыталась, пока не потеряла сознание. Но даже это не принесло мне спасительной смерти. Как я все это пережила, я до сих пор не могу понять. Во всяком случае, кто-то, должно быть, вытащил меня из ручья. Когда я пришла в себя, я пошла в комнату Фрейлен Баух на первом этаже дома Шмехеля, торговца. Боже мой, как я мерзла, потому что в доме не осталось ни окон, ни дверей, а моя одежда была мокрой. Это была ночь с 4 на 5 марта, а вокруг все еще лежал снег и лед. Через некоторое время я увидела, что в комнате есть кровать, и легла на нее, думая, что я здесь одна. Но я быстро увидела, что кто-то сидел за столом, а теперь встал, подошел к моей кровати, и, о боже, какое несчастье, это был русский. Внезапно все мое жалкое положение предстало воочию предо мною. Я снова заплакала и умоляла его не мучить, а убить меня сразу. Он посветил фонариком мне в лицо, снял свое пальто и показал мне медали на своей советской униформе, сказав, что он старший лейтенант и что мне нечего бояться. Он снял со стены полотенце и начал насухо вытирать меня. Увидев мою шею, он спросил, кто это сделал. Я сказала, что русские. «Да-да», — сказал он, — «то были большевики, но теперь не большевики, а теперь белые русские. Белые русские хороши». Затем он взял свой штык и перерезал мне трусики, после чего я снова была готова умереть, потому что не знала, чего больше ожидать. Он насухо вытер мои ноги, но я все еще мерзла и не знала, что я буду делать, если у меня будет обморожение. Потом он снял с меня золотое обручальное кольцо и положил его себе в карман. Он спросил меня, где мой муж, после чего изнасиловал меня, несмотря на мое жалкое состояние. После этого он обещал отправить меня к немецкому врачу. Я была рада этому, но потом вспомнила, что в нашем районе больше нет немецких врачей. Вскоре после его ухода явились 4 молодых советских солдата лет по 18 или 20, совершенно пьяные. Они стащили меня с кровати и неестественным образом вчетвером изнасиловали. В моем состоянии я не могла ничего больше делать и просто осталась лежать без движения рядом с кроватью. Тогда они стали пинать меня ногами, попадая в самые худшие места. Я снова потеряла сознание. Очнувшись, я опять заползла на кровать. Потом снова появилось еще 2 таких солдат, но эти оставили меня в покое, так как, наверное, я была похожа на труп и была скорее мертва, чем жива. Я тогда узнала, сколько может вынести человек. Я не могла говорить, не могла плакать, не могла даже издать звука. Напоследок перед уходом один из них ударил меня еще раз, что для меня было безразлично, так как я ничего не чувствовала. А затем они ушли. Я заснула от полного истощения. Проснувшись на следующее утро очень рано, я вспомнила, где нахожусь. Я заметила открытую дверцу гардероба и нашла внутри какое-то платье. Также была рубашка и нижнее белье. Хотя вещи были слишком малы, я все же надела их. То, что осталось от моей одежды, было еще мокрым. Платье было мало и не сходилось на спине. Пришлось его надеть, оставив расстегнутой спину. Чулок найти не удалось. Потом снова пришли русские. Один из них, наверное, думал, что комната пуста, потому что, увидев меня на кровати, он сразу же вышел из комнаты. Он вернулся с еще 3 мужчинами. Тот первый хотел меня ударить, но офицер ему не позволил. Этот первый мужчина указал на портрет Гитлера на стене, полный пулевых отверстий, и сказал, что я гитлеровый фашист. Я сказала: «Нет, это не мой дом». Он сказал: «Ну тогда иди в свой дом». Мне пришлось идти впереди них к своему дому, и, должно быть, я представляла собой жалкую картину. Дойдя до нашего дома, я увидела стоявший перед ним грузовик, а советские солдаты грузили на него моих убитых домашних животных. Солдаты чуть было не надорвали животов от смеха, увидев меня. Они указывали на меня своему офицеру, тыча себе пальцем в лоб, вероятно, полагая, что я сошла с ума. Потом появились 4 красноармейки и хотели меня застрелить, но офицер этого не позволил. Он спросил о следах веревки на моей шее, и я сказала: «Русские солдаты, мой муж, моя сестра, дети тоже». Когда он услышал слово «дети», то, казалось, был огорчен. Я попросил его пойти со мной в сарай и убедиться самому, но он не захотел, и мне тоже не разрешил пойти. Я попросила пойти к коменданту. Он сразу согласился с этим и послал со мной солдата. Но когда мы дошли до угла улицы Колац, тот знаками указал мне, что теперь я должна идти одна по улице Нойштеттенер. На рыночной площади уже было несколько мужчин, что-то там убиравших. Наконец я добралась до дома мясника Альберта Насса, где был штаб командира, и русский солдат позволил мне войти. Во дворе я увидела 3 крытые телеги, полные поляков, мужчин и женщин, все в новой одежде из чужих домов. Кожаные кресла и другая мебель вылетали из окон, и поляки тут же торопливо хватали и уносили их. Здесь я увидела поляка, который, если не ошибаюсь, был там, когда убили мою семью. На самом деле я уверена, что он был там, когда меня подняли с пола. Это был тот самый поляк, который ударил меня, когда я сказала, что это сделали русские. Я подошла к нему и попросила показать мне командира. Он сказал: «По-немецки не говорю». «Вы говорите по-немецки», — сказала я. «Вы были вчера в моем доме, и вы тогда хорошо говорили по-немецки». Он стал орать на меня. «Я там! Я не там! Ну и что? Молчи!» Тут подошла одна полячка и сказала: «Что тебе надо, немецкая свинья?» «Командир не для немцев, командир для поляков. Я беру кнут и прогоняю тебя». Когда я собиралась уже покинуть двор, советский солдат сказал мне: «Немецкая женщина, там лестница, иди наверх». Едва я поднялась, как меня сразу же схватили и заперли в комнате вместе с другими. За свои старания я оказалась узницей. Когда наступала ночь, то это был настоящий ад. Приходили советские солдаты и утаскивали одну женщину за другой из числа находившихся в помещении. Была уведена жена сапожника граф, находившаяся на последнем месяце беременности, тоже из Вустерхаузена, и дочь Шмидта Петерсов, их увел какой-то солдат. Женщины ужасно кричали, когда их тащили в наполненную советскими солдатами машину. Даже здесь, в комнате, мы могли слышать их крики, и мы все так же плакали и кричали. Тут же с нами были и дети, которые громко плакали. Наши нервы были напряжены до предела. Потом мы услышали, как завелся мотор, и мы уже больше не могли слышать вопли женщин. Русские стали светить яркими прожекторами в комнату через окно, как бы что-то выискивая, и это испугало нас еще больше. К утру вернулись уведенные женщины. Двое вошли в комнату и тут же рухнули у порога, как подкошенные. Другую женщину советские солдаты еще раз изнасиловали у двери, прежде чем они впустили ее внутрь. Однажды ночью солдаты пришли за мной. Меня заточили на скотобойню и там стали насиловать на матрасе, брошенном прямо на землю. Когда после я пришла в себя, мой сосед Хельт оплакивал меня. Моя шея после веревочной петли так сильно распухла за последние часы, что мне было трудно двигать ртом, и я сплевывала сгустками крови. На следующее утро явились поляки и тоже хотели от нас того же, что и советские, но никто из нас не двинулся с места, а применить силу они не решились и ушли. Среди них был один поляк, всегда худший из всех. Он имел обручальные кольца на каждом пальце сверху вниз. О, как противно вспоминать обо всем этом. Следующая ночь была такой же ночью изнасилований, как и первая. Нам по-прежнему ничего не давали есть и пить. Под утро пришли поляки и сказали, что нам нужно ехать в Нойштеттен. Там комендант Нойштеттена даст нам необходимые документы, чтобы мы могли вернуться в свои дома. Нас выгнали на улицу и сказали, что того, кто не явится, той ночью расстреляют. Тем временем домой вернулись торговец мясом Нас и его семья. Такие люди, как мы, тоже выходили из домов на улицу. Мне было так плохо, и я чувствовала себя такой несчастной, что не хотелось никуда идти. Леве сказала: «Оставайтесь с нами, и что бы ни случилось, мы тоже туда не пойдем». Но все остальные, особенно семья Петерсов, уговорили нас идти, потому что боялись, что я не доживу до следующего утра. У Петерса была ручная тележка, груженная домашней утварью. Он сказал мне, что я должна ухватиться за ее заднюю часть, и они будут тянуть меня за собой. Наконец марш тронулся. Впереди были крытые телеги с поляками, все в новых одеждах. За ними другие поляки на новых велосипедах, тоже из чужих домов. А сзади мы, немцы. Шествие страданий, которое намного превзошло то, что пришлось испытать иностранцам, прошедшим через Байервальды во время войны. Вечером мы прибыли в город Нойштеттен. Русские направили нас в офицерскую часть. Нам по-прежнему ничего не давали есть, и нам не разрешали ничего готовить самостоятельно, несмотря на то, что там была еда, и мы чувствовали запах варки. Эта ночь была спокойной. На следующее утро пришли двое русских и приказали нам идти с ними к командиру, чтобы получить документы и идти домой. Нам велели оставить все свои вещи на улице, где также должны были ждать женщины с маленькими детьми, старики и тяжелораненые. Нас привели в дом, кажется, на улице Флейшер, за церковью. Там уже находилось 28 человек немцев из Бейервальда. Женщины расположились на левой половине, мужчины на правой. Комната была около 12 квадратных метров. Две кровати с матрасами, встроенный шкаф, шезлонг и один стул. Тот, кто не мог найти место, чтобы сесть, должен был стоять. Нас пересчитали и дали нам немного еды на третий день. Той же ночью к нам опять пришли красноармейцы и приказали женщинам идти с ними. Никто, конечно, не хотел идти, поэтому были ужасные сцены насилия. После нескольких таких дней повальных изнасилований нам велели собраться на улице. Мы, байервальцы, еще не были зарегистрированы, и поскольку никто не мог понять, почему нас нет в списке, они просто дали нам выдуманные имена и зарегистрировали нас как гитлеровых фашистов. Нас повели в здание суда. Там нас всех записали как членов партии. Меня переводчица записала в союз нацистских женщин. Когда я сказала, что это неправильно, она запретила мне возражать и сказала: «Другие женщины говорили о тебе». На следующий день список имен все равно отсутствовал. После того, как нас записали, один русский повел нас в подвал здания суда и запер там. Мебели в этой камере не было, пол был из кирпича, окна разбитые. Кроме нас, байервальских женщин, было еще несколько немецких женщин из Нойштеттена. На следующее утро, во время перерыва на туалет, мужчин и женщин, всех вместе, который всегда происходил в сарае под присмотром советских, мы увидели, как в углу двора складывают мебель. Мы украли кое-что, чтобы нам было на что сесть в этой переполненной комнате. По ночам нас, десятерых женщин, всегда выводили чистить целую гору картошки на кухне. Затем в лесной сарай за дровами, под охраной переводчика. Я всегда была одной из выбранных. Каких это стоило мне нервов, никто не может знать. На третий день уходил другой транспорт, на этот раз с Хасом, Каске и женой Наса. Дочь и племянница Наса должны были остаться, что было для них весьма болезненно. Затем нас перевели в помещение тюремных надзирателей. Здесь нам снова пришлось лежать на полу, но, по крайней мере, это был деревянный пол. В комнате было несколько больных, в том числе дизентерией, но у нас у всех был понос, открытые раны, язвы и тому подобное. Нам никогда не давали воды для питья и мытья, поэтому все мы, мягко говоря, воняли. На следующую ночь сам дьявол был на свободе. Вооруженные советские солдаты приходили беспрерывно. Они протискивались между женщинами, пиная нас в темноте сапогами. Для них не имело значения, кого им насиловать, старых или молодых, или даже совсем юных девиц. Племяннице Наса, 16-летней девушке, русские перерезали горло, потому что она не позволила взять себя. И храбрая девушка даже не издала ни звука. Она защищалась как могла от надругательства до последнего издыхания. Ужасные вещи, повальные изнасилования происходили ночью в этом доме на улице Флейшер. Положение наше было так плохо, что мужчины, которые сидели с нами в одной комнате, сказали, что не могут больше терпеть того, как советские надругаются над женщинами. Поэтому они подали командиру официальную жалобу, и мы услышали, что мужчин за это сильно избили. Мы сказали им: «Боже, что эти звери сделали с вами? Когда же это все кончится?» Таким образом, наша боль была двойной – наша собственная судьба и судьба наших мужчин. После этой страшной ночи нам приказали покинуть нашу тюрьму и собраться во дворе. Затем нам дали немного хлеба – первый хлеб, который мы видели за несколько недель. Хлеб был нашим припасом для перехода в город Хаммерштейн. Никто из нас не съел его сразу, мы хотели его растянуть подолье. Наконец мы прибыли к какому-то дому. Русские должны были силой затолкать нас внутрь, потому что мы отказывались войти, думая, что нас там опять будут насиловать. Потом нас, наконец, допросили. И поскольку я никогда не занималась политикой и не имела никакого отношения к партии, то меня отпустили во свояси. Мне пришлось одно ехать домой, и было страшно. В лесах еще продолжались бои участников сопротивления. На все это у меня ушло 5 дней. Я приехала в деревню, где хотела переночевать, но большинство немецких домов были заняты поляками, Они не пускали и не давали жилья и приюта ни одному немцу. В других домах были трупы. Немцы из страха опасались показываться на виду, они сгрудились вместе по несколько семей в группах. Несмотря на все предосторожности, изнасилования были постоянными и повсеместными. Это была одна и та же история, фраукомм, наряду с грабежами и мародерством. Поляки, которые проезжали мимо меня на повозках, спрашивали: «Немецкая или поляка?» Если отвечали по-немецки, то говорили: «Немецка них гуд», и для большей убедительности хлестали воскнутом по голове. Видно было, как на опушке леса бесцельно бродил беспризорный голодный скот, и повсюду лежали бесчисленные мертвые тела. У многих были разможжены черепа, а у всех убитых женщин был задран подол платья. Такие сцены можно было видеть повсюду, во всем моем дальнейшем хождении по мукам. Когда я была недалеко от города Грабунца, я встретила нескольких женщин и мужчин из Байервальде. Они были там, чтобы погребать мертвые тела, лежавшие вдоль дороги. От них я узнала, что как раз накануне вечером они погребли в нашем саду всю мою убитую семью. Все это время мои родные висели там, на стропилах сарая. Это сделало мое возвращение домой еще более тягостным. Мой дом подвергся погрому и грабежу вскоре после погребения моей семьи. Все имущество, награбленное советскими, было свалено в церкви и ожидало отправки в Россию. Послесловие от редакции. Мария Нойман была лишь одной среди 16 миллионов немецкого населения в Польше, Чехии, Югославии, которая подверглась крупнейшим в человеческой истории этническим чисткам сразу после окончания Второй антибольшевистской войны 1941-45 годов. Ее семья была в числе свыше 2 миллионов немцев, погибших в ходе этих этнических чисток. Вы также можете понять, почему советская Красная Армия получила на Западе прозвание «Армии насильников». Какова была дальнейшая судьба Марии Нойман? Ей удалось выжить и в конце концов перебраться в Западную Германию, где она впоследствии сызнова вышла замуж и начала новую семью.